«летит быстро», «плательщик», существительное, которое действительно образовано от глагола «платить». В тех примерах, которые привел Анатолий Иванович, имеет место следующий процесс. Берется, допустим, глагол «курить», сохраняется глагольный суффикс «и», и к этому суффиксу добавляется суффикс существительного «льщик». Но вот здесь нужно заметить, что «льщик» — это не основной вариант суффикса, с помощью которого образуются существительные, обозначающие лицо производителя действия. Основной вариант этого суффикса — «чик» и «щик». «Льщик» возникает в том случае, когда перед этим суффиксом следует гласный. И сложилось это очень давно. Искать какую-нибудь абсолютную закономерность, не знающую исключений, здесь, к сожалению, не приходится. Согласно современному взгляду и взгляду сегодняшнего человека на наш язык, должно быть «платильщик». Но сегодня невозможно сказать, во-первых, во всяком случае сейчас, во время передачи, мы не можем заглянуть в соответствующую справочную литературу, невозможно сказать, когда слово «плательщик» впервые было зафиксировано в нормативных словарях русского языка. Ну, в большом академическом словаре, как правило, такая информация присутствует, но и этого словаря у нас сейчас под руками нет. По каким причинам когда-то, в 18-м ли, в 17-м или еще раньше, в каком именно веке, тоже неизвестно, по каким именно причинам вместо «платильщика» появился «плательщик», повторяю, мы сказать не можем. Русский язык и в 17-м, и в 18-м, и даже в 19-м веках испытывал намного более широкие колебания, которые сегодня нам кажутся просто невозможными, очень широкие колебания, в том числе и в отглагольном словообразовании. Вот результат одного из таких колебаний и обратил на себя внимание Анатолия Ивановича. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Евгеньевич вас беспокоит. У меня один комментарий, так сказать, двойной вопрос. Значит, комментарий такой. В прошлый раз вы говорили насчет двойных отрицаний, что они эквивалентны снятию этих двух «не». Вот. Но в русском языке это не всегда так. Значит, ну вот, скажем, «не ешь некрасиво» не обозначает требование «есть красиво». Вот. «Не будь нехорошим» не обозначает требование «быть хорошим». Это происходит в том случае, когда второе отрицание означает противоположное качество. В то же время, когда этого не происходит, ну, например, не является неположительным, тогда, значит, является положительным, будет эквивалентом этого. Вот, это раз. А, значит, вопрос вот какой, значит, в этой связи. Значит, там шла речь, опять же, о том, что это вот Брежнев впервые произнес. Я нашел великолепное стихотворение первого барда страны, Анчаров Михаил, называется «Мас». Но там есть такие строки: «Я 3 года в отпуске не был, да я выскажусь в этой связи». Это 62-й год. Вот, ну, это песня, значит, ее исполнял Высоцкий, Клячкин. Да, ну вот, значит, Анчаров — это мастер слова высочайшего класса, значит, происходил из интеллигентной семьи, и, ну вот, как бы, это его не брак, а просто находка в этой связи. Может быть, это связано с тем, что в русском языке произнести 3 согласных подряд, F, C, V, ну, дурной тон. А вот, ну, в общем, получается так. В этой связи, безусловно, неправильно, но хорошо. А вот в связи с этим правильно, но плохо. Вот. Ну, вот, но это все, давайте как-то концентрирование, а то... Это первая половина двойного вопроса. Ох, это еще первая половина. Да. А второе, ну вот там, правда, изложение этой песни идет от начальника автоколонны, который год провел в тюрьме. Может быть, это вот слово идет от Фени, так сказать, по Фени немного ботает. Ну, потому что там еще есть слова типа «видишь, крошка, сгорел закат». Ну, хорошо, да. Ну что мы теперь всю песню будем обсуждать? Давайте конкретный вопрос. Все? Конкретно это из Фени может быть взято. Или просто как мастер слова вот, берет то, что благозвучно. Мастер слова по Фени. Сергей Евгеньевич, спасибо за вопросы и комментарии. По поводу двойного отрицания я говорил в прошлой передаче, что это только в логике двойное отрицание может быть равносильно утверждению. А относительно того, что в языке двойное отрицание равносильно утверждению, я говорил как раз противоположное. Я как раз приводил, разбирал примеры, показывающие, что это совершенно не так. Так что в данном случае нам с вами и спорить не о чем. Ну, так же, как и во втором случае, наверное, скорее мы можем говорить здесь либо о том, что перед нами результат своего рода попытки передать разговорную стихию, судя по тем примерам, которые Сергей Евгеньевич дальше приводили, видимо, так оно и есть. Скорее всего, речь идет о каком-то вот человеке, не обязательно сидевшем, но, скажем так, свободном, владеющем русским языком, позволяющем себе свободно им распоряжаться. И уж позвольте совсем не согласиться по поводу того, что вы обозначили как дурной тон, сочетание трех согласных подряд. Действительно, в определенных случаях это звучит не очень удачно, называется какофония, но в связи с этим здесь нет никакого дурного звучания, и каждый русский человек легко произнесет эти звуки, благо они позволяют, благо русская фонетика позволяет это сделать. Но мы истечение из четырех согласных легко производим, мотовство какое-нибудь легко произносим, не, без всяких затруднений. Понимаете, когда начинаются вот такие ничем не мотивированные оценочные суждения, это правильно, но плохо, это неправильно, но хорошо, то неизбежно возникает вопрос, почему хорошо-то и почему плохо? А как это по-русски? Вот интересный вопрос. Почему же мы говорим «крестный ход», но «крестный отец»? Есть ли правило, определяющее, когда писать «е»? А когда ее? Ну, здесь нельзя говорить о правиле. Более того, перед нами даже я бы не сказал, что это омограф, а скорее не полный омограф, потому что опять мы утыкаемся в то поле, на котором так активно сейчас работают юфикаторы, в наличии этих пресловутых двух точек над буквой «е». Доподлинно можно сказать, что крестный отец — это уже находка древнерусского языка, потому что в старославянском и в древнем, самом древнем пласте русского языка не было фонетического явления «ё». Крестный — это как раз форма, она и звучит, да, для нашего уха, так вот немножко высокопарно, именно потому, искусственно отчасти, быть может, именно потому, что восходит к старославянскому, к церковнославянскому произнесению. Удачный ход, два разных по значению слова, хотя и близкие в какой-то степени по семантике, вот таким вот образом разошлись. Но то же самое мы видим в словах «небо» и «небо», «все», «все» и так далее и тому подобное. Поэтому еще раз, здесь нет, нельзя говорить ни о каком правиле, определяющем написание «е» или «ё». И еще раз подчеркну, что, к сожалению, сама буква «ё» в современном русской орфографии носит такой факультативный характер, она обязательна в употреблении только в энциклопедиях, учебниках и детской литературе. Я еще добавлю, что Валерий Анатольевич имел в виду, но просто, видимо, не произнес. Вариант «крестный» является именно русским по той причине, что переход звука «э» в звук «о» после мягкого согласного произошел именно на русской почве. В старославянском этого не было. Вот почему крестный ход, именно старое, старославянское, сохранившееся и в церковнославянском слово, используется в этом словосочетании. Поэтому это действительно совершенно разные слова, хотя они восходят к общему источнику. А вот Антонина нам пишет. Плательщик, платежи, платежная ведомость, а не платильная. Так что тоже своего рода логика. Ну, здесь все-таки, я другие думаю... Другие суффиксы. Да, здесь логика все-таки неверная, потому что платеж и плательщик — это параллельные образования от глагола «платить», между собой непосредственно не связанные. И пытаться увидеть в том, что мы говорим «платеж» или «платежный», пытаться увидеть объяснение, почему в слове «плательщик» «е», не получается, это вот не срабатывает. Нельзя суффиксы проверять суффиксами. Конечно. Как это по-русски-то? Да-да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Вопрос. аналогично слову «владельщик», вернемся опять к нему. Когда моему сыну было 4 года, он говорил не «манная каша», а «мановая», аналогично «рисовая», «гречневая». Может быть, так правильнее было бы, это первое. И второе, тоже он же. Вот мы говорим «наелся», «наигрался», «нагулялся». И он говорил «наспалась» вместо «выспалась». Вот как? Ну, перед нами сюжет, который сейчас очень активно изучается специалистами в области онтолингвистики. Это научная дисциплина, изучающая детскую речь. И здесь нельзя говорить ни об ошибках, ни о правилах по большому счету. И «мановая», и «наспалась» — это вот эти самые построения по правилам, по аналогии, которые характерны вообще для любой детской речи, не только для русскоговорящих детей. Понятно, что в «манная крупа», «манная каша» здесь очень непродуктивно для современного русского словообразования случай, а когда у ребенка есть примеры гречневые, рисовые, геркулесовые и так далее, тому подобное, поэтому он по аналогии и выставляет мановую. Но, еще раз хочу подчеркнуть, это не ошибка, это ситуация, через которую проходит любой русскоговорящий ребенок, ситуация освоения законов и продуктивности тех или иных русских суффиксов. Но это не значит, что мановая каша правильнее, чем манная. Конечно. Совершенно не значит. Это, в общем-то, ведь Валерий Анатольевич совершенно точно сказал, что это непродуктивный в современном русском языке способ образования прилагательного от существительного, когда единственным средством является просто окончание прилагательного. Убирается окончание существительного, возникает окончание прилагательного, и мы получаем прилагательное. Таких слов действительно очень мало. Да, дети, у меня, например, вот говорили вместо лопатка «копатка». Это другая история. Да. Нет, но это зафиксировано очень многим родителям. И там мы сейчас могли бы каждый из нас привести целый ряд таких вот неологизмов, но не значит, что так надо говорить, что так и должно быть. У Чуковского в книжке «От двух до пяти» копатка тоже зафиксирована. Ну, это хорошо, очень многие дети говорят. Это как раз пример того, как ребенок осваивает слово, что делает его себе понятным, потому что лопата, чего произошло, надо знать, а копатка очень просто копает, поэтому копатка. Отсюда мне очень нравится пример, который зафиксирован у Стеллы Науман-Цетлин, лучше специалиста в области онтолингвистики в России сейчас, это винтолет вместо вертолет. Вот есть винт, соответственно, это винтолет. Или клейкопластырь. То есть таких примеров очень много. Как это по-русски? Давайте на письмо еще ответим. А вот письмо от Бориса Васильевича К. Борис Васильевич, ой, наверное, много вопросов по ответить, традиции, да? Свою фамилию зашифровал инициалом. Я прочитаю только часть этого письма. В одной из передач был затронут вопрос о слове «кластер». Так вот, ни в одном из имеющихся у меня словарей я не нашел этого слова. Я вот здесь в скобках от себя добавлю, что даже в лежащем сегодня у нас на столе, благодаря усилиям Елены Николаевны, словаре русского языка, не имеющим аналогов, там так и, на нем так и написано. Это подарок издательского дома «Буквоед». Вот как хорошо сделал издательский дом «Буквоед». Словарь подарили. Название этот словарь носит какое-то неграмотное. Почему-то самый новейший толковый словарь русского языка 21 века. Самый новейший — это тавтологично. Если новейший, то это уже либо самый новый, либо новейший. Невозможно смешивать два способа образования превосходной степени прилагательного. Но к делу. Этот словарь содержит около 1500 слов, которые были заимствованы русским языком в течение последних 15-20 или даже меньше, может быть, 10 лет. К сожалению, в этом словаре нет слова «кластер». Причина может быть только одна. Слово «кластер» существует в русском языке давно. И то, что пишет Борис Васильевич, подтверждает это соображение. Плохо другое. Плохо то, что это слово «кластер» сегодня приобрело новое значение. А Борис Васильевич пишет о старом. И это интересно. Оно известно, это слово, пишет Борис Васильевич, мне давно, с начала 60-х годов, и означает нечто совсем другое, не сегмент или участок, что-то вроде этого вы называли. Это термин из физики или химии, и смысл имеет он такой. Какое-то небольшое образование, ансамбль, больше, чем молекула, но меньше, чем макроскопический кусок. Основания для выделения такого объекта из круга других были неубиенные, Так пишет Борис Васильевич. Я подозреваю, что имеется в виду, основания были очень надежные. Дело в том, что активные частицы платины в катализе состоят из нескольких атомов, и их трудно засечь любыми способами. Ой, сейчас вы загрузите всех наших слушателей. Осталось три строчки. Например, они слишком мелкие, чтобы проявлять рентгеновскую дифракцию. Такие частицы отличаются особыми свойствами. И это куда лучше физический объект, чем придуманные хитрыми и бессовестными учеными для дилетантов наночастицы и наноразмеры. Это пишет Борис Васильевич К., физик по образованию, всю жизнь проработавший по специальности. Так что слово «кластер» действительно давно существует в нашем языке, но в последние годы оно стало широко употребляться в совершенно новом значении. А как это по-русски? Игорь Александрович спрашивает, откуда взялось выражение «водить за нос»? Видимо, Игорь Александрович не дослушал предыдущую программу, потому что в самом конце под занавес мы уже успели сказать о том, что этот фразеологизм восходит, по всей видимости, к древнему периоду, скажем так, оккультурования животных. Можно вспомнить, что быкам, коровам специально пробивали нос для того, чтобы можно было вести это животное. И интересно, что этот фразеологизм существует во многих европейских языках. Я вот специально сегодня как раз посмотрел, вдруг что-нибудь новенькое можно обнаружить в современных этимологических словарях. И нет, единственное, что Валерий Михайлович Макиенко обращает внимание на то, что ровно такой же фразеологизм есть в немецком языке. Может быть, перед нами пример так называемой фразеологической кальки, но, скорее всего, перед нами просто очень древний обычай, да, то есть водить за нос у нас, мы сейчас понимаем, как обманывать, а вообще-то первоначальное значение приказывать человеку делать что-то, да, и вести за собой помимо его воли, так же, как животное. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, звонок в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей из Санкт-Петербурга. У меня два коротких вопроса. Как это по-русски? Я по вас соскучился или я по вам соскучился? И второй вопрос связан с ударениями. Создали или создали, приняли или приняли? Это вот примеры из выступлений ведущих и авторов программ на Радио России. Спасибо. Легче всего ответить на второй вопрос, потому что перед нами примеры акцентологических вариантов. И то, и другое правильно. Современные словари позволяют ставить ударение в этих глаголах и на приставки, и на корни. Первый же вопрос чуть-чуть труднее. Сегодня все говорят, конечно, соскучился по вам. Исконно нормативным является не дательный, а предложный падеж. Соскучился по вас. Почему так произошло? Во-первых, почему правильный предложный падеж? Потому что предлог «по» в этой конструкции имеет временное значение. Он имеет значение «после». То есть такое же, как, например, в выражении «по прибытии». «По прибытии в город» — это означает «после того, как вы прибудете в город». И в этом случае предлог «по» также употребляется с предложным падежом. «По прибытию» — это неправильно. «По приезду» — неправильно. Откуда берется эта неправильность? Дело в том, что предлог «по» в современном русском языке несравненно чаще употребляется не с предложным, а с дательным падежом. «Иду по дороге», «иду по мосту» — это дательный падеж. И, соответственно, даже в устойчивых конструкциях, где «по» имеет временное значение и требует предложного падежа, вместо предложного по аналогии возникает дательный. Так вот, «по приезду» — это неправильно, это категорически, однозначно ошибка. А вот когда мы употребляем глагол «скучать», «соскучиться», здесь то, что было раньше ошибкой, теперь квалифицируется как допустимый вариант. Разговорный вариант русского литературного языка допускает такое управление. «Я соскучился по вам». Как это по-русски?